В ледяных чертогах. «Опять твои проделки?» – спросила богиня зимы. Она рассматривала в зеркальном отражении энергетические огненные крылья далекого-далекого потомка драконов. Частица их крови была настолько мала в этом смертном, что и не проснулась бы никогда, если бы не один бог. Бог огня и лета с независимым видом пожал плечами. «Нет, крылья — это они сами. Ты выбрал этому смертному в пару очень сильную ведьму. Я лишь пробудил спящую драконью силу в его крови. А дальше они сами. И обмен энергии, слияние, алтарь». «И ты даже не помог им застрять в этих джунглях, чтобы они точно смогли найти этот алтарь?» — с иронией сказала Цасси. «Нет». Слишком искренне, чтобы Цасси ему поверила, отказался Цорк. Она поправила локон белоснежных волос и тонко улыбнулась. «Ну ладно, совсем чуть-чуть», — признался под ее взглядом бог лета. «Но я не нарушал баланс и правила. Там лето, мое время. А сейчас они вернулись в зиму и домой, и я не стану ничего предпринимать. Просто я давно уже не дарил смертным того мира своей благодати. Драконы ушли, а прочие народы меня не так почитали, возносили меньше молитв. Я перестал к ним снисходить. Так что мне даже было приятно заглянуть и немного усилить дар мужчины и получить немного подпитки божественной силы от древнего алтаря». «Хм. А хочешь, давай отправим их в горы уже к твоему алтарю?» — решил Цорк немного умаслить подругу. «Поздно. Смертная понесла. Заклинания и амулеты мага не действовали на твоем алтаре». «Что?» Цорк шагнул ближе к зеркалу, всмотрелся в фигурки людей. Мужчина и женщина шли по коридорам дворца, к ним спешили прислуга и домочадцы. Разговоры не были слышны, но люди улыбались. Но бога лета интересовало не это. Он всмотрелся в женщину и довольно улыбнулся. «Какая же удачная вышла проделка! Крохотная искра только что возникшей новой жизни ярко горела в теле женщины. Потомок огненных крылатых существ, впитавший в себя чары ведьмы, магический дар сильного мага, древнюю магию драконов, силу божественного алтаря и его, Цорга, божественную энергию благословения. Родится кто-то, пока не ясно кто, мальчик или девочка, или...» Цорг оглянулся на Цасси. «Не вздумай», — обронила она. «Они сейчас вернулись в зиму, там моя власть, моя воля». «А давай...» «Нет, мы не вмешиваемся в такое». «Цасси, ну давай же, смотри, как удачно все складывается. Искра жизни вспыхнула и только начинает разгораться, еще ничего не предопределено. Разделим? Чур мне мальчика». Бог лета вдруг шагнул к своей любимой богине, которая упорно делала вид, будто не замечает его ухаживаний и того, что он долгие годы влюблен в нее. «Цасси, соглашайся. Это будут наши общие существа. Не зря же мы с тобой потратили столько энергии, чтобы соединить их. Ты ведь любишь причинять добро смертным». «Ну, не знаю. Все же это неправильно. Искра ведь уже возникла. Еще не ребенок, еще ничего не предопределено, но уже грядущая жизнь», — перевела взгляд на живот женщины-богиня. «Решайся, сейчас или никогда», — шепнул ей на ухо Цорк. «Делим?» «Делим». Впервые в жизни поддалась она на проделки бога лета. Бог и богиня взялись за руки и замерли. И вдруг искорка в теле смертной мигнула и разделилась на две. Одна полыхала, словно яркое горячее пламя, а вторая сияла ровным, холодным ледяным светом. «Вот видишь, как удачно мы успели. Еще бы пара минут, и было бы поздно», — снова шепнул Цорк. «Да», — задумчиво согласилась Цасси. «Родятся маг огня с силой дракона и ледяная ведьмочка. Хороший баланс друг для друга». «Пойдешь за меня?» — с теми же интонациями спросил бог. «Да», — машинально отозвалась Цасси, не вдумываясь в слова. Она размышляла, кого можно будет подобрать в пары этим детям, когда те родятся и вырастут. «А мне родишь дочку и сына?» Снова спросил о чем-то Цорк. «Да, дочка и сын — это хорошо. Что?» До нее дошел смысл и предыдущей фразы, и нынешней. «Я счастлив, наконец-то!» — ликующе заявил несносный и шумный Цорк. «Ты два раза сказала «да». Да?» «Да, но...» «Три раза! Получилось!» И не успела Цася опомниться и отреагировать, как он увлек ее в объятия и поцеловал со всем жаром своей пламенной натуры. Холодная красавица попыталась вырваться, оттолкнуть, но уже скоро сдалась и обняла за шею своего жениха. А хотя нет, уже мужа. У богов все просто. Она трижды сказала «да» на его конкретное предложение союза и детей, и на ее руке красуется брачный браслет, который шустрый Цорк успел надеть ей, пока они целовались. Снеговики отошли подальше, спрятались за троном и наблюдали за своей прекрасной госпожой. Все-таки вскружил голову ей этот темпераментный и неуправляемый бог огня. Долгие годы их восхитительная богиня умело уходила и от ухаживания, и от намеков, не замечала любви своего постоянного гостя. И все же сдалась. Это хорошо. Она одинока в своих ледяных чертогах. И хотя ее верная гвардия снеговиков всегда под рукой и готова служить, но хочется, чтобы великолепная Цасси была счастлива. Ей тоже пора создать семью, подумать о рождении маленьких божеств. О-хо-хо! А если народятся огненные башки? Это же они все ледяные стены и полы оплавят. И так после каждого визита бога лета и огня приходится восстанавливать и зеркала, и стены, и полы. Оплывает лед от жара. Ну да ничего. Их повелительница что-нибудь придумает.